Видимо, Реборн был приверженцем идеи, что отдых – это смена деятельности. Для Цуны, который, как и я, предпочитал отдыхать несколько часов подряд, это было слишком. Но кто его спрашивает? Реборн подпрыгнул и боднул головой братца в живот, и Цуна, оглядываясь на репетитора, направился к ожидающему Базилю. Наблюдая за тренировочным поединком, я только кривилась. Даже при использовании пламени скорость Цуны оставляла желать лучшего. Пожалуй, только то, что Занзасраненный, если будет драться, то не в полную силу, могло дать Цуне маленький шанс протянуть некоторое время, прежде чем его убили бы. Братец просто тратил много времени на развороты. Они получались у него неловкими, и он все время перед ними тормозил. Базиль держался на уровне, но у меня возникло желание сразиться с Цуной и показать, как надо. Увы, для его самооценки это бесследно не пройдет, я уже молчу про то, что не следует показывать Реборну свои возможности прямо перед тем, как я покажу всей Ванголе неприличный жест. Впрочем, стонал и ныл Цуна скорее по привычке. Важность тренировок он явно уже принял, хотя все равно слабо представлял, с чем ему придется столкнуться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Время близилось к обеду, и я вспомнила еще об одном деле. Мы с Конрадом взяли гамбургеров и кофе в кафе быстрого питания, и я спросила, как Хром. Еще с утра пришла в себя, собрала вещи и покинула больницу, ответил недовольно Конрад. Трусишка, как узнала, кто я, так и сбежала, хотя от твоего брата тоже шарахнулась. Цуна пришел проверить, как она, удивленно приподняла я брови. Неужели братец начал взрослеть и думать чуть дальше? Мои надежды тут же были развеяны. Нет, он к Кавалло не шел, все там собрались, Ямамото и Гакудера. Они переживали, достаточно ли Хибари тренировался, чтобы выиграть, и, узнав, где сейчас Кавалоне, решили его спросить. Эф, фыркнула я со смехом. На мой взгляд, это было смешно, когда кто-то спрашивает, достаточно ли подготовился мегаответственный трудоголик, который может победить каждого из них. К тому же, если об этом беспокоится Цуна, который профукал свое кольцо и, после победы Кей, теоретически даже палец о палец не должен ударить. Если бы все было честно, как положено, и каждый придерживался правил, то победа была бы у Цуны в кармане. «Босс, я знаю ответ», — сосредоточенно сказал Рыжий, напрягшись. «Какой?» — ответ на тот вопрос. «Правильно ли жертвовать своей жизнью? Тебе нужны верные люди, сильные хранители, способные помощники на твоем пути. Ты стремишься вперед, идешь своим путем, пусть даже пока не знаешь куда, и мы, хранители, должны быть рядом. Ты не дашь умереть за кольцо и не желаешь, чтобы кто-то жертвовал собой ради каких-то вещей. Жизнь на этом не должна остановиться, ведь этот путь должны пройти как босс, так и хранители». Задумчиво почесав щеку, я припомнила тот разговор. Рыжий сидел напрягшись, будто я сейчас его буду бить за неверный ответ. «Да», — признала, — «такой ответ меня устроит. Кольца — это вещь. Какой бы ценной она ни была, я всегда могу попытаться вернуть ее обратно, если эта вещь действительно мне нужна. Даже если она будет разрушена, ее можно заменить. С людьми все гораздо сложнее. Боже мой, ты такая прелесть, Акира-чан», — неожиданно донеслось с соседнего столика. Там сидел Мукура, подпиравший щеку рукой, и с умильной улыбкой наблюдал за нами. «Как ты?» — спросила я. «Полон сил», — бодро ответил иллюзионист. «А ты? Не выглядишь отдохнувший. Я не вижу новых повреждений», — его голос перестал быть дружелюбным, и он перевел внимание на Рыжего. «Но почему ты не усадил ее где-нибудь хотя бы на пару часов? Какой отдых?» — фыркнула я. «Дел полно, а времени в обрез. Например, где сейчас Кен, Чикуса и Хром? Зачем тебе они?» — в подозрении прищурился Мукура. «Я ничего плохого им не сделаю», — заверила я. «Просто беспокоюсь за твоих друзей. Им не нужна помощь», — ответил он. «Они в парке Какуе и свободно гуляют по городу. Им ничего не грозит». «В парке?» — переспросила я, нахмурившись. «Это в том, где нет абсолютно никаких условий к нормальной жизни, ни холодильника, ни санузла. Это там, где дыры в крыше и сквозняки гуляют. Там, где из мебели разве что порванный диван». «Ты серьезно? Все в порядке?» — заверил меня Мукура. «Кен и Чикуса привыкли к трудным условиям. Они смогут позаботиться о Хром. К тому же, они, по крайней мере, могут оставаться на одном месте, и их никто не преследует. Это он показывает мне плюсы положения. К Кену с Чикусой отношение у Ракуда, как я заметила, довольно странное. Странное для меня, но для парней, которые всю жизнь, считай, на улице или в тюрьме, а то и хуже, жить в заброшенном парке, действительно не так уж плохо. Все равно ужас какой-то. Ладно еще парни, но девчонку-то за что? Достав телефон, я принялась набирать номер Мураками. Мукура следил за моими действиями, и я пояснила. Один мой знакомый парень сейчас быстро найдет какую-то жилплощадь. Я имею в виду, более пригодную для жизни. Возражения не принимаются. Ты мне уже не раз помогал, так что и я хочу сделать что-то для тебя. Мураками справился за каких-то пару часов. За это время мы нашли злополучную троицу в заброшенном парке Какуе, накормили их и объяснили ситуацию. Благодаря Мукура, который успел уже обрисовать ситуацию Хром телепатически, а затем использовал тело девочки и появился перед нами, объяснив уже все парням, все обошлось без эксцессов. Почти. Кен, блондин, умеющий проявлять звериные способности, откровенно бесился. Но этот тип априори не мог быть спокойным. Так что через эти два долгих часа троица заселялась без чемоданов в арендованную квартиру. Пожилой подслеповатой домовладелице, сдающей ее, мы представились студентами. Еще некоторое время пришлось потратить, следя за тем, чтобы парни не разнесли новую квартиру. Но в целом было забавно учить их обращаться с плитой и готовить простейшие блюда. Добавить к этому то, что Конрад тоже не дружил с поваренной книгой, но орал громче всех. Хром, правда, сидела тихонько и все еще сторонилась меня, но Мукура, которого я хотела спросить об этом, пока помнила, вовремя смылся. Зато тут оставался Мураками, пытавшись раскрутить девушку на разговор. Аренду квартиры трое ребят должны будут оплатить сами. Мураками щедро предоставит им объявление о предложениях работы и подработках. Я была с этим согласна, потому что одно дело – помочь устроиться, а другое – продолжать содержать. Все это, конечно, было весело и задорно, пока солнце не начало садиться, и я не поняла, что день уже почти прошел. Осознавая это, я продолжала наблюдать идиллическую картину. Кен не понимал, какие клавиши надо нажимать на пульте к телевизору, зато доставал Чикусу, прося найти ему канал Discovery. Чикуса, подозреваю, мысленно меня проклинал, так как именно я рассказала блондину о существовании такого канала, где круглосуточно рассказывают о животных. Поэтому именно благодаря моим неосторожным словам Чикуса теперь с методичностью робота переключал каналы, а Кен подпрыгивал на месте при каждом нажатии. Попрощавшись со всеми, я ушла. Конрада отправила домой, сказав, чтобы он хорошо отдохнул, но рыжий все равно поперся за мной и оставил только у массивных ворот в особняк Хибари. Все дела были переделаны, причин оттягивать неизбежное не осталось. Охрана у особняка Хибари пропустила меня безропотно. Они сказали, что Кия дома, поэтому я пошла внутрь тихо, как мышка. Я дошла до порога, разулась, пошла дальше по деревянному полу и тут скорее почувствовала спиной, чем увидела, что кто-то появился позади. Глубоко вдохнув, я медленно обернулась. Как бы я ни надеялась на обратное, Кия не успокоился. Вместо лица у него фарфоровая маска, не иначе, но серые глаза выдавали как минимум сильнейшее раздражение. Это значило, что кого-то тут будут бить. «Я очень уставшая и голодная», — сообщила я. «Со вчерашнего вечера не спала, к тому же еще и раненая. Давай не будем, а?» Кия осмотрел меня на предмет новых повреждений, и пока он не посчитал, что я приукрасила правду, добавила: «Рана на ноге плохо зажила, пришлось идти в больницу». «Я знаю», — неожиданно сказал он. «Мне сообщили из больницы. Также я знаю, в какую сторону направлялся мотоцикл с моими номерами, и вижу кровь на твоей одежде. Это была идея Мукура». Тут же открестилась я. «Ты же знаешь его, с ним и разбирайся. А кровь все равно не моя». «Разберусь», — отрезал Кия, опасно прищурившись. «Вы с ним опять были у Вари. Что там произошло?» Он не спрашивал, а утверждал, поэтому я не стала юлить и просто кивнула, решив не отвечать на такой деликатный вопрос. Он и так знает, что иметь дело с Замзасом опасно, а уж если я расскажу об отрезанном пальце и мече у моего горла. Но, кажется, Хибари и так все понял. «Я же говорил, без меня туда больше не ходить», — голос Кей стал тише и вкрадчивей, что автоматически означало опасность. Тем не менее, я, нахмурившись, возразила: «Нет, не говорил. Я сказал тебе уведомлять меня обо всех твоих планах еще до их выполнения», — повторил Хибари свои слова. «Добавляю, что больше ты туда с хохлатым не пойдешь». «Но без него никак», — возразила я, вновь опешив от его наглости. «Его иллюзии очень нас спасают и делают незаметными». «Я сказал, что больше ты без меня с хохлатым не уйдешь», — отрезал он, и я поняла, что его очень уязвило то, что Мукура помог мне сбежать. Так бы и сказал, что хочешь с нами, закатила я глаза. Кея, потемнев лицом, достал Танфа. Я выставила перед собой руки. Молчу, молчу. Но знаешь, что я сегодня узнала? В Голомаска сидит девятый Ван Гола. Хибари недоуменно слегка приподнял бровь, что означало приглашение продолжить. Да, Голомаска твой противник в бою за кольцо, но пламенем облака там и не пахнет. Это не уловка Занзаса, точнее будет сказать, что это идея девятого из Занзаса. Цель этого боя не кольцо облака, а создание предлога для боя небес, и в качестве вторичной цели может быть подстава для тебя. Поэтому единственный возможный выход для нас, ты должен отказаться от участия в бою. Выдохнув это, я уставилась на Хибари в ожидании его реакции. Тот задумался и молчал, пытаясь все это переварить. Если я откажусь от боя, наконец произнес Кея, тогда Ван Гола и мой клан. Я знаю, резко ответила я, нахмурившись. Я думала об этом, но другого выхода нет. Времени тоже уже не осталось. После окончания конфликта меня, скорее всего, возьмут в оборот. А для тебя, тебе тоже ничего хорошего не светит. Девятый тебя может убить и скинуть вину на Занзаса, а если ты ранишь Голомаску, то наживешь проблем. Помнишь, уже была такая подстава с Сакурой? Поверь мне, на этот раз пошла я на крайние меры. Ки отвел глаза, смотря в сторону. Подумав так некоторое время, повернулся обратно, посмотрев мне в глаза. Хорошо, не дрогнув ни единой мышцей, ответил, а потом полностью убил серьезный деловой настрой. Но за то, что разгуливаешь с хохлатым без моего уведомления, да еще и залечивать раны не даешь, сбегаешь и опять подвергаешь себя опасности, ты ответишь, зверек. Это зверек сказала мне больше, чем все остальное. Кея, возмутилась я, значит, как вступать в мир мафии, это ты согласен, что я достаточно взрослая и самостоятельная, а как делать, что хочу, так уже нет, что мне с тобой сделать? Будто примириваясь, задумчиво протянул он, абсолютно проигнорировав мои слова. Зная его, можно начинать опасаться. Придумает же сейчас какую-то фигню и не успокоится, пока не сделает. В лоб поцеловать и спать уложить, предложила я свой вариант любить, кормить и никогда не бросать. Кео усмехнулся и хмыкнул, оценив шутку, а затем неожиданно положил руку на голову, чтобы я не сдвинулась с места, наклонился и абсолютно невозмутимо прикоснулся губами ко лбу. Когда он выпрямился обратно, его лицо сделалось расслабленным и спокойным. А можно еще раз, постояв немного, поинтересовалась. Я, кажется, моргнула. Не наглей, строго потребовал он, мгновенно поменявшись лицом. Ладно, ладно, закивала я и, подождав, пока Кея расслабится, спросила. А все-таки, Хибари с намеком потянулся за Танфа. Я решила не заострять и поскорее смылась в ванную умыться. Закончив с этим делом, с грустью подумала, что с этим новым образом жизни успеваю везде и нигде одновременно, а затем услышала голос Мукура. Подумав, что мне могло показаться, я все-таки пошла вглубь дома и таки почуяла его пламя за тонкой бумажной стенкой. Она его сделала, голос у иллюзиониста смеющийся и от чего-то очень довольный. Это надо было видеть. Добиться его уважения непросто, а он признал ее и прислушался к словам. Гадая, о чем Мукура вообще и с кем разговаривает, я приблизилась к стене. Значит, Варья наши союзники? Голос Кей, вопрошающий с неудовольствием, стал для меня неожиданностью. Да такой, что по спине прошел холодок. Они там, вдвоем, разговаривают. Просто разговаривают, без шума сталкивающегося металла и взаимных подначек. Я подошла настолько близко, что практически вжалась в стену, не желая пропустить ни единого слова. Да, подтвердил Ракуда. Босс Варьи так в должниках у Акиры-чан. Думаю, после всего, они продолжат действовать сообща. Я хочу забить его до смерти, припечатал Кея. Как ни странно, в этом вопросе я всецело поддерживаю твою точку зрения, вежливо отозвался Мукура. Нам следует хорошо подготовиться к бою небес. Как я понял, кроме нас с тобой в хранителях Эрнеста Конрад и Сасагаварихи, Ямамото Такиши неизвестен, добавил Хибари. Кроме того, Акира, скорее всего, захочет забрать себе малыша Бавина. Насчет урагана нет уверенности. Я проверил его, он верен, но слаб. Согласен, мне показалось, иллюзионист кивнул. Я тоже его проверил. Слабый, но воля у него крепкая. Все же я не уверен, что Акира-чан выбрала его. Она засматривалась на Бильфигара, и, судя по всему, ее останавливает только то, что принц-потрошитель уже в Варии. Так, я не поняла, они что, обо мне разговаривают? И тут по закону жанра и всемирной подлости тонкая бумажная стена прорвалась прямо под моими руками. У нас дома стены тонкие, но не настолько, поэтому к такому обороту я была не готова. Вывалившись внутрь, я упала на пол, успев выставить руки, и уставилась на увиденную картину квадратными глазами. Кия и Мукура сидели перед низким столиком, как обычные люди, то есть как совсем обычные, и смотрели на меня. «А что вы делаете?» Осторожно поинтересовалась я, нарушив тишину. «Уже ничего», — спокойно ответил мне Кия и поднялся на ноги. «У меня дело с Мукура, в пределах дома», — быстро заверила, заметив, как он вскинулся. «Мы просто напишем письмо». «Письмо?» — насторожился Ракуда. «Да, Кия, я возьму ноутбук». В итоге, как и предупреждал, Хибари не пожелал, чтобы у нас с Разноглазым были какие-то личные дела, и остался подпирать стену, наблюдая за тем, как я сидела за столом перед чистым экраном. Мукура сидел рядом и пытался осторожно разубедить меня, не говоря ничего Кие. «Ты уверена, что хочешь отправить это письмо именно сейчас? А чего ждать?» Пожалуй, я плечами. «Это, конечно, не голубиная почта, но не думаю, что они сразу прочтут и ответят. Тем более, переписка с этими ребятами может затянуться». «Хорошо», — покладисто согласился Мукура. «Ты уверена, что вообще хочешь отправить это письмо? Если у Занзаса вышло, то почему у меня не получится? К тому же ты сам объявил, что стал моим хранителем тумана. Осталось просто донести до них это известие». «Хорошо», — кивнул Ракуда. «Ты уверена, что готова иметь с ними дело?» «Мукура, я не поняла, ты за или против этой идеи?» — прищурилась я. «Просто хочу убедиться, что ты знаешь, что делаешь», — вскинул он руки. «Какой идеи?» — не выдержал Кия. «Никакой», — вместе отозвались мы с Мукура. Кия нахмурился и потемнел лицом, но сдержался. «Хорошо, я набираю», — сказала я Разноглазому. «А ты меня поправляешь, если что». Дело пошло. Я подбирала вежливые недвусмысленные формулировки, так как не знала, как с такими ребятами, как Виндичи, ведутся дела. Но все равно, считаю, стоит начать и узнать их условия, а потом уже думать, что делать. Когда половина письма была уже набрана, Кия неожиданно схватил ноутбук и развернул экраном к себе. Пока его глаза быстро пробегались по тексту, я мысленно представляла, что он может сейчас сделать. Однозначно, его действия будут болезненными и неприятными, поэтому я уже приготовилась снова сбегать, как Хибари спросил. «Ты хочешь вытащить Хохлатова из тюрьмы? Я тебе помогу». «Ты, что?» – опешила я. «Я хочу забить его до смерти», – усмехнулся Кия, и черты его лица стали хищными. «Естественно, что я желаю сделать это с настоящим Хохлатым, а не с манекеном, который толком ничего даже не чувствует. Обижаешь, Кия-кун», — отозвался Мукура. «У меня глубокий внутренний мир. С радостью выверну его кишками наружу, чтобы убедиться в этом», — хмыкнул Кия и присел с другой стороны от меня, также начав давать советы. Когда письмо было отправлено адресату, я выдохнула и откинулась на спинку стула, бросив взгляд на часы. Парни проследили за моим взглядом. «До боя за кольцо облака еще есть время», — заметил Мукура. «Что собираешься делать?» «Спать», — зевнула я. Потом, прикинув, что не успею толком выспаться и отдохнуть, добавила: «Но сначала приму горячую ванную». Комментарий к глава 59. Заказ выполнен. Глава 60. К Занзасу мы явились всего за час до боя. Он ждал нас, на этот раз вместе со Скуала, незаметно притулившимся к стене между закрытых окон. Появление кроме Мукура еще и Кия они никак не откомментировали. Кия поставил условие, что без него я никуда не пойду, поэтому я взяла его с собой, в отместку поставив свое условие, что он будет смирно себя вести и вмешается только при прямой опасности. Как они спорили по поводу средства передвижения к отелю, отдельный боевик. В конце концов, время поджимало, и они согласились на предложенный мной компромисс. Туда я ехала на мотоцикле Хибари с Кией, а обратно, с Мукура на своем. Видимо, остальных хранителей Занзас решил все же не посвящать в то болото, в котором он оказался. Может, оно и к лучшему, ведь чем меньше людей посвящены в тайну, тем меньше вероятность, что о ней узнают. Нет, своим людям что я, что, думаю, и Занзас, доверяли, но даже невольные оговорки или неконтролируемые порывы легко могут нас выдать. На приподнятую бровь и вопросительный взгляд босса Вари я отрицательно покачала головой. Что бы мы ни сделали, он легко сможет скорректировать ситуацию. Ки откажется от боя. Посмотрим, что он сможет сделать в этом случае. Этим не заставить его открыть карты, недовольно выдохнул сквозь зубы Занзас. Он что, действительно ждал, что моя гиперинтуиция откроет нам глаза на чудо-выход? Ведь должен сам понимать, что тут получить чистую победу невозможно. Мы оба понимали, что в данном случае девятый все равно проведет свой ход с жертвой. Если Кия его атакует, Кия будет виноват. Даже если он будет участвовать и попытается не задеть девятого внутри робота, опасно иметь дело с таким мастером, с большой вероятностью, он все равно повернет ситуацию в свою пользу, поэтому рисковать я не собираюсь. Если Занзас все-таки переживет конфликт, девятый сделает его козлом отпущения и обвинит в том, что тот запер его в роботе. Если Занзас нарушит уговор с девятым сейчас, тот тем более сделает его козлом отпущения. А ну, попробуй докажи, что старик сам туда полез. Просто сдать план девятого, как будто кто-то поверит. Обвинят в пустословии, да и только. Девятый свой план скорректирует, и мы все равно останемся с носом, Цуна десятым станет. Умей проигрывать, пожалуй, я плечами. Занзас с силой опустил кулак на ручку кресла, которая от такого надругательства жалобно треснула и заскрипела. Он тут же вскочил с кресла. Лицо у босса Вари перекошенное от злости, что еще раз доказывает, насколько он еще молод. Реборн говорил, что ему 24, хотя выглядит он явно не старше 18. Оно и ясно, несколько лет для Занзаса просто выпали из жизни. «Эй-эй», предупреждающе протянула я, «ты действительно думаешь, что злость сейчас чем-то поможет?» Босс Вари резко повернулся ко мне лицом и вперился алыми глазами, отчего Кия и Мукура разом напряглись. Занзас был в тихом бешенстве, но, зная его, это почти нормальное его состояние. По крайней мере, он пока что еще мог себя контролировать. «И что мне, по-твоему, просто сидеть и ждать?» — повысил голос Занзас. «Чего ждать, пока он меня уроет?» «Да, ждать», — ничуть не смутилась я. «Попытаемся создать ситуацию, которую девятый мог не предвидеть, и будем ждать и надеяться, что тот сделает какую-то ошибку. Пока девятый в голомозка, мы ничего не можем сделать». Мои слова босса Вари отнюдь не успокоили, но постепенно повышавшийся градус бешенства остановился. Занзас тяжело дышал, и даже Скуала, напрягшись, молча ожидал. «Если ничего не выйдет, призывай остальной рядовой мусор», — сказал мечнику Занзас. «Уничтожить всех, кого сможете». «Есть, босс», — отозвался Скуала, поймав тяжелый взгляд Занзаса. «Хаем, плохо дело. Если все его планы полетят в тартарары, Занзас из тех, кто порушит в отместку все. Это сказано было при мне, что значило, меня ставили в известность. Вряд ли лично меня попытаются убить, все-таки моя миссия в прошлом еще не закончена, но остальным грозит опасность. Правда, если я смогу всех предупредить или, допустим, руководство на себя возьмет Кея, то удастся вовремя смыться. Акулий мусор считают мертвым», — предупредил меня Занзас. «Умно», — сказала я, посмотрев на мечника. «Согласна, Скуала лучше пока не высовываться. Довольно дальновидно оставить его как козырь и тем самым не создавать проблемы Каваллоне. Раз тот его прятал, есть вероятность, что девятый не знает о том, что Скуала жив». Занзас неожиданно быстро подошел, заставив всех напрячься. «Мне даже кажется, что Мукура и Кия взялись за оружие». Но глаза его вновь стали более нормального, темно-карего оттенка. «Идем тренироваться, мелкий мусор», — сказал Занзас, нависнув надо мной. Видимо, ему было необходимо сбросить пар. А может быть, просто посчитал ниже своего достоинства отлынивать от сделки. «Ты же ранен», — напомнила я, скептически приподняв бровь. «Мне это не помешает тебя потрепать», — раздраженно показал он зубы. «Да», — уточнила я, не скрывая сарказма. «А если будет наоборот?» Занзас посмотрел на меня сверху, как на мелкую букашку, и фыркнул. «Так точно не будет. Давай пари», — с готовностью предложила я. «Если я врежу тебе по лицу, ты дашь мне полный комплект одежды на меня из материалов, устойчивых к пламени. А если выиграю я?» — заинтересовался он. «Видимо, для босса Вари комплект из подобной ткани, стоивший бешеные деньги по моим меркам, ничего не стоил. Если ты меня поймаешь», — специально уточнила я, чтобы он не искалечил меня, — то я больше не буду называть тебя принцессой». Занзас потемнел лицом, его кулаки сжались, а глаза на мгновение вновь яростно сверкнули алым. Я продолжала невинно взирать на него, изо всех сил сдерживая так и норовившую выползти улыбку, или точнее оскал. И да, я была готова, что он сейчас же применит силу, поэтому даже интересно было его проверить. «Идет», — рявкнул он, резко отвернувшись и зашагав к выходу. Лишившись необходимости смотреть в глаза Занзасу, я краем взгляда заметила ошарашенные глаза Скуала, который с опаской провожал спину взбешенного босса, но пошел следом за ним. Бесить Занзаса, конечно, опасно, но так он сделает больше ошибок в бою и да, в первую очередь, я хочу знать границы дозволенного и растянуть их до предела. Мы остались втроем, и я вздрогнула от многообещающего Танахибари. Мы с тобой еще об этом поговорим, зверек. Кея, начало было я. Да-да, подтвердил Ракуда. Она каждый раз так играет с огнем. Мукура, возмутилась я. Но каждый раз это срабатывает, невинно улыбнувшись, закончил он. Я выдохнула идем, решив, что не время сейчас с ними спорить, и поспешила догнать ушедших вперед варийцев. Так как зал для тренировок Занзас разнес, то на этот раз тренировка предполагалась под открытым небом. Я засомневалась, что это безопасно, учитывая то, что Голомаска или люди Ванголы могли быть где-то поблизости, но Мукура заверил меня, что может позаботиться об этом. Занзас сказал, что Голомаска с девятым были отправлены им заранее к месту битвы, вместе с Левиатаном и Бильфигаром. Они должны были проконтролировать действия девятого. Как я поняла, робота пытались не оставлять одного, и остальные варийцы думали, что это потому, что тот новичок и за ним надо присматривать. Скуал и Кия решили остаться и наблюдать на некотором расстоянии. Мечник сразу отошел метров на 200, а Хибари, у которого не было опыта пребывания рядом с боссом Варии, был всего в 100. Пришлось объяснить, и что с того, не пожелал он понимать, я успею уклониться. Посмотри на того капитана и второго человека по силе в Варии, предложила я посмотреть на Скуала. Его еще вторым императором мечей кличут, и он отошел. Пусть делает, что хочет, если боится. Хибари упрямо поджал губы и скрестил руки. Кея, вздохнула я, вот поэтому я и не брала тебя с собой раньше. Что ты хочешь этим сказать? Опасно прищурился он. Пойми, я справлюсь сама, убежденно заявила ему. Это всего лишь спор, и я намерена его выиграть. Судя по виду, я не слишком-то его убедила, и он остался при своем, но, к счастью, оставил воображаемую тренировочную площадку. Подозреваю, он согласился сделать это, просто не желая выяснять отношения при варийцах. Это же автоматически означало, что мы продолжим разговор позже. Эх, без той техники, предупредил меня Занзас, видимо, начавший думать после уменьшения градуса эмоций. Тогда ты тоже не повышай мощность до уровня разрушения бетона, согласилась я. Скуала взмахнул мечом, дав отмашку к началу, и я тут же сорвалась с места, подав пламя в руки. Удар кулаком Занзас принял на блок, просто подняв левую руку. Заметив, что правой рукой он намерен меня схватить, я тут же рванула в сторону. Достав один пистолет, босс Варии принялся палить по мне, но я, уже наученная опытом, успешно уклонялась, не рискуя пока что сокращать расстояние. Мне даже не требовалось подниматься в воздух, достаточно было рывков с пламенем на земле. Так и продолжалось. Он достал второй пистолет и использовал заряды пламени небольшой мощности, хотя они были быстрее и мне приходилось сложно, особенно с так до конца и не зажившей ногой. Но времени останавливаться у меня не было, поэтому напрягались в основном руки, испускающие пламя для передвижения. Я старалась держать дистанцию и выловить момент. Босс Варий один раз попытался поймать меня в ловушку, специально сделав вид, что открылся, но не преуспел, и теперь сам неожиданно перемещался, пытаясь меня подловить. Никакой страшно великой и эпичной битвы тут не было. Вскоре Занзас, и до того разворачивающийся и реагировавший медленнее, чем обычно, скорчил рожу от боли. Это его не остановило, но отвлекло. Я смогла прорваться и с разбегу опустила ладонь на его лицо, что вышло почти ударом. Босс Варии свалился с ног на спину, но это его не вырубило. Я отскочила на пару метров и остановилась, победно ухмыляясь. Занзас резко сел и разозлено поднялся на ноги, утерев пару капель брызнувшей крови из носа. «Я же говорила», — сказала я, не удержавшись, — «то, что твое солнце тебя подлечил, вовсе не избавило тебя от всех повреждений. Не надо было выделываться. Я сдержу обещание», — рыкнул он раздраженно, но сдерживал себя и не лез дальше в драку. «Завтра получишь свое. Завтра будет в самый раз», — счастливая и довольная, я расслабилась и улыбалась. Пусть Занзас дрался не в полную силу, но для самолюбия это было очень приятно. А пламеустойчивая одежда, приятный подарок. И тут, спокойно, в развалочку идущий босс Варии, казалось бы, признавший поражение, неожиданно и быстро схватил меня рукой за голову и притянул к себе, зажав между сгибом локтя и торсом. «Ты что делаешь?» Тут же возмутилась я, попытавшись выбраться. «Ну что, я поймал тебя?» Поинтересовался он с каким-то злобным торжеством. «Бой уже закончился. Кто сказал?» Хикнул он. «Я победила», упрямо ответила, не прекращая попыток выбраться. «Разве? Подумай еще», продолжал он насмехаться. «Отпусти». Рискнула я пнуть его по ноге, отчего он тут же усилил захват. Еще и второй рукой сверху по макушке придавил, закономерно получив еще один пинок посильнее. Сильные руки неприятно сжимали череп, который, по ощущениям, казалось, сейчас же треснет. Поборовшись так немного, я не смогла вырваться и вернулась к попыткам просто выскользнуть. Занзас этого позволить не мог и, едва у меня начало получаться, быстро перехватил и сжал еще крепче, хотя казалось, уже некуда. «Я так могу весь день ходить», — услышала я его насмешливый голос. Убрав руку с моей макушки, он перехватил мою руку, на которой я зажгла пламя, и предупредил: «Если используешь пламя, я могу тоже свое показать. Хочешь?» Этого мне хотелось в последнюю очередь, особенно учитывая то, что моя голова была в захвате, а значит, в случае чего, я могу вообще остаться без волос. «Ладно, чертова принцесса», приглушенно из-за его рубашки, которая закрывала мне рот, согласилась я. «Мы оба выиграли. Значит, оба сдержим обещание». Занзас отпустил меня, и я теперь злобно сверлила его взглядом так же, как он меня несколько минут назад. Нет, он точно напрашивается на жесточайшую месть. Потерев нос, который, казалось, все еще чувствовал запах его одеколона, я отвлеклась от испепеления взглядом этого типа на стоявших вдалеке Скуал и Кию. Они как-то странно застыли на месте и смотрели, причем я так сразу не могла сказать, что показалось мне странным. Даже показалось, что за их спинами поднялся какой-то слабый порыв ветра, закрутивший в тишине небольшой вихрь. Наверное, обалдели от поединка, а ведь мы оба сдерживались. «Кха-кха», — прокашлялся улыбающийся Мукура, будто ведущий на сцене, привлекая к себе внимание. «На этом, полагаю, встречу можно завершить». Я согласилась и, пытаясь не слишком явно пыхтеть от злости, ушла от заметно повеселевшего Занзаса. «Сбросил пар» называется. Зато меня вывел из себя. Мы закончили за 30 минут до начала боя облака. Все распоряжения были отданы еще днем. Поэтому в небольшом помещении стояли несколько мониторов, компьютер, столы, стулья и несколько кресел, на которых сейчас сидели все, кто участвовал. Мураками, Фуюки, Конрад и Кусакаби. Верно, все было организовано общими усилиями. Кто-то сделал больше, кто-то меньше, но в итоге все с интересом наблюдали за тем, как Кия снимает рубашку. Он так неспешно расстегивал пуговицы, аккуратно двигал пальцами. «Кхем, да, я тоже наблюдала, хотя подозреваю, всеобщее любопытство отличается от моего. Всем парням просто интересно, насколько жилистые хибари или еще что-то в этом же духе». Как только рубашка была аккуратно повешена на спинку стула, Тицу подскочил на ноги и схватил со стола подготовленную миниатюрную аппаратуру, а Мураками полез с инструкцией. «Так мы сможем увидеть и услышать то же, что и Кия. Кроме того, мы это еще и запишем на носители. Если что-то пойдет не так у нас, по крайней мере, будут доказательства». Небольшая камера также была закреплена на хиберде, который должен будет летать над полем боя и транслировать полную картину сверху. «Птичка умная, поэтому приказ выполнит. Будем надеяться, на него не будут слишком обращать внимание, ведь он часто летает над школой». «Отлично, теперь моя очередь», — поднялась я с кресла, когда белоснежная рубашка вернулась на место. «Зачем?» — недовольно посмотрел на меня Кия. «Если иначе будет никак, я вмешаюсь. Уже поздно мне скрываться. Какой-нибудь выход мы найдем». «Нет», — просто ответил он. Кия смотрел упрямо. Надо же ему было заупрямиться именно сейчас. «Почему?» — спросила я. «Это только подстраховка. Если с твоей камерой что-то случится или если понадобится мое вмешательство, это необходимо. Но это вряд ли понадобится. Ты знаешь примерное развитие событий». «Нет», — повторил непоколебимо Хибари, схватив мою руку, расстегивающую пуговицы рубашки, за запястье. «Ты девушка, а?» — сообразила я. «Я же не буду раздеваться полностью. У меня майка под низом, камера и микрофон возле воротника, а там протянем все. Надеюсь, они выдержат жар. Выдержат, закивал Мураками часто. Металлические модели, до 400 градусов должны выдержать. Никто из них не будет этого делать, веско заявил поборник дисциплины, и почему-то у всех стали очень кислые лица. Вызывать это, уточнил Мураками, доставая телефон. Придется. Тогда быстро и Кайчи сюда же. Нехорошо, что он один дома сидит. Если вы останетесь смотреть шоу, то поймете, какие у нас ведутся дела. И я глубоко вздохнула, понимая, что спорить с Кей некогда. Поэтому придется терпеть, ведь Мегуми явно не упустит случай отыскать у меня парочку крыльев за спиной. Но я недооценила ее. Она лапала меня вовсю, пользуясь моментом, и, хотя она все отрицала, по лицу было видно, какое удовольствие она получает от процесса. Это заметила не одна я, так как я не собиралась тратить время на поиски отдельной комнаты или ждать, пока Мегуми прочитает инструкцию. Мураками, уже знающий, как крепить камеру и микрофон, наизусть, давал ей подсказки и поторапливал. Акея, поздно понявший свою ошибку, сидел бледнее привидения и испепелял Мегуми взглядом, но она этого успешно не замечала. Осталось 10 минут, проверила я часы. Черт, мы, похоже, опаздываем. Успеем. Мы находимся недалеко, я еще успею с тобой поговорить, заверил Кея, быстрым чеканным шагом двинувшись на выход. Так, о чем он хочет поговорить? Почему я должна вспоминать, где я накосячила, прямо перед боем за кольцо облака? Педантичный Кея пришел на бой ровно к 11. Гакудера, Ямамото и Рихи быстро обнаружились перед рингом, обтянутым сеткой, благодаря Ламба, который вырывался из рук подрывника. «Стой, тупая корова!» — кричал подрывник. «Ламба-сан хочет там поиграть!» — ныл ребенок. «Отпусти, Глапудера! Туда нельзя, тебе говорят! Стой на месте, не позорь нас! Прекрати, иначе я тебя стукну! Пусти!» — кричал Ламба, практически переходя в истерику. Такиши и Рихи, судя по виду, не знали, что делать с маленьким капризничающим ребенком, и просто стояли. Хром и Кен с Чикусой сидели в стороне, будто это их не касалось. «Кто там ребенка обижает?» — громко спросила я, чтобы итальянец меня услышал. «Не распускай руки, иначе я буду общаться интернациональным понятным тебе языком», — предупредила, показательно разминая костяшки. «Кира», — заметил меня Ламба, — «Глапудера меня не пускает туда». «Правильно делает», — сказала я, подходя к ним ближе. «Там опасно находиться и тебе будет больно. Понимаю, тебе скучно. Иди сюда». «У меня где-то еще шоколадка была». Ребенок тут же молнией оказался рядом, с сияющими глазами наблюдая за тем, как я роюсь в карманах и выуживаю оттуда маленькую плитку. Все-таки полезная привычка. Жаль, может подтаять. Ламба был нейтрализован на несколько минут и отвлечен от истерики. «Ничего, скоро все закончится, и его отведут домой». «Кира, почему у тебя ухо красное и опухшее?» — поинтересовался Такиши, обративший внимание на данную странность. «А это», — протянула я, жалея, что покраснение не успело сойти после того, как я решил выдвинуть свое несогласие с моим неразумным и недальновидным поведением перед Варией. Дверью прищемило. «Дверью», — вытянулось лицо у Рихея. Кажется, оправдание было так себе. В него даже боксер не поверил. Впрочем, судьи призвали нас и ожидающую Варию сосредоточить внимание на ринге, и придумывать дальше не пришлось. «А где Цуна?» — спросила я, не заметив братца поблизости. «Они задерживаются с Реборном на тренировке», — ответил мне Каваллоне, приближающийся со стороны ворот школы. Он обаятельно улыбнулся. «Привет, Кира-чан». «А, понятно», — поскушнела я. «А вы, Каваллоне-сан, почему здесь? Кажется, у вас были какие-то дела, они внезапно отложились», — неловко взъерошил он волосы. «Рыба ушла, не удержалась я». «Что?» — опешил блондин. «Разве не так говорят рыбаки, когда не клюет?» Невинно захлопала я ресницами. «Ах, да, конечно», — забормотал Дина, с нервной улыбкой отводя глаза. «Рыбалка, что же еще?» Кия смерил Каваллоне неприязненным взглядом и все так же продолжал стоять на месте, хотя Голомаска уже недвижимо ожидал на поле боя. О том, что оно живое, говорил только воздух, выдыхаемый через противогаз. Для боя между хранителями облака Червелла подготовили площадку прямо во дворе школы. Они обтянули колючей проволокой круглый участок и расставили на ней 8 самых настоящих автоматических пулеметов с расстоянием между ними в 30 метров. Слепое пятно у этих орудий выходило только в центре поля. Кроме того, Червелла закопали несколько мин. Все наблюдавшие, а вместе с ними и я, недоверчиво слушали объяснения. Это уже точно не были игры подростков и даже не якудза, которые редко используют даже малокалиберный огнестрел. Охотно поверю, что Киа смог бы сражаться на таком поле, но сама я предпочла бы к нему не приближаться. Голомаска продолжал невозмутимо стоять на безопасном пятачке. Предполагаемый противник Киа выглядел очень внушительно. Еще бы, ростом он был даже больше, чем 3 метра, но самый неприятный сюрприз был внутри. Червелла призвали Кию присоединиться, но тот все так же не сдвинулся с места и сказал: «Отказываюсь». «Что вы имеете в виду?» — уточнили Червелла спустя короткое мгновение всеобщей тишины. Варийцы настороженно молчали и также молча внимали. Занзас сидел в принесенном кресле, следя за развитием событий. Из-за своего характера сейчас он должен бы был победно рассмеяться, но, надеюсь, девятый подумал, что Занзас растерян. «Я отказываюсь от звания хранителя облака Савады Цунаиши», — спокойно повторил Кея, достав кольцо и бросив его судьям. Те его поймали, несмотря на ошарашенность. «Что?» — воскликнул Каваллоне, введенный в замешательство. «Кея, что ты делаешь?» Хибари его проигнорировал, не удостоив даже взглядом, и продолжил невозмутимо стоять на месте. «Почему, черт побери, ты?» — задохнулся от возмущения Гакудера. «Ты не можешь отказаться. Из-за тебя мы проиграем. Хибари, что ты задумал?» — воскликнул Рихи, впившись в Кею взглядом. Но его запал поутих, когда я поймала его взгляд, и он увидел, что я спокойна. «Если вы отказываетесь сражаться, и сторона Савады не выдвинет хранителя облака, вы проиграете конфликт колец», — предупредили Червелла. Каваллони чертыхнулся, достал сотовый, быстро и нервно набрал номер и тут же отвернулся, докладывая: «Ки отказался сражаться». «Да, отдал кольцо». «Понял». Закончив, он обратился к судьям: «Прошу прощения, дайте нам пару минут. Цуна скоро будет здесь». «Хорошо, мы ждем 10 минут», — неожиданно согласились Червелла на отсрочку. Варийцы ничего не сказали. По правилам 11 часов уже пробили, и если хранитель не явился или тем более отказался сражаться, то никаких вопросов уже возникнуть не должно. Но Червелла, вопреки правилам судейства, давали нашей стороне шанс. Судьи отсчитывали минуты по наручным часам. Голомаска продолжал размеренно дышать через противогаз. «Ну же, что ты будешь делать?» «Босс, мы ведь уже победили», — спросил Левиатан. «Чего мы ждем? Мы ведь можем их убить, не дожидаясь никого». «Не торопись, торопыга», — ответил ему Бильфигар, будто в самом деле внимательно рассматривая Занзаса. «Жди приказа. Потерпи немного, Леви», — пропел Луссурия, разминая кулаки в перчатках. Варийцы, не посвященные в план, с кровожадностью взирали на стремительно бледнеющих парней. Скуала не было видно. Гакудера достал динамит, Ямамото сжимал Синай двумя руками, Рихи вскинул кулаки и сжал зубы, придвинувшись ближе ко мне и Ламба. Каваллони нервничал, сжимая левой рукой телефонную трубку. Ки оставался непоколебим, несмотря на общее давление. Цуна уложился в 10 минут. Удивив всех, кто раньше этого не видел, он прилетел с помощью пламени, подавая его в перчатки на руках. Реборн сидел на нем сверху и сразу же спрыгнул возле нас. Базиль немного отставал. Возможно, он использовал тот же способ передвижения, но остановился перед школой и вбежал на своих двоих. «Кира, убеди его сражаться», — в голосе Аркабалина звучала непривычная тревога, а слова были резкими и торопливыми. «Ты не знаешь, что будет, если Хибари откажется». «Знаю, Реборн», — спокойно и без волнения ответила я, посмотрев на него сверху вниз. «С самого начала знаю». Репетитор просто опешил на секунду, а затем посерьезнел и требовательно спросил: «Что ты задумала? Даже если ты знаешь, что ты собираешься с этим делать, увидишь», — коротко ответила, потеряв к нему всякий интерес. «Савада Дона», — протянул Базиль, с квадратными глазами наблюдающий за нашей беседой, — «вы так похожи на мастера. Что происходит?» — перебил его Цуна, находящийся в гиперрежиме. Это снова была спокойная версия, взирающая на всех безразличным взглядом с некоторой, уже почти неуловимой обреченностью. И его пламя ощущалось таким же. «Причина отказа?» — требовательно обратился Реборн к Хибари. «Я избрал своим небом Саваду Акиру, сдал меня с потрохами Кея, не дрогнув ни единым мускулом. Не собираюсь сражаться за другого». «Что?» — опешил Левиатан. Бильфигар же просто засмеялся, насмехаясь над ситуацией. Ямамото открыл рот, потрясенно рассматривая непоколебимого и невозмутимого Хибари. «Я как-то тоже выпала в осадок. Мы не обсуждали то, как он откажется от боя, Я оставила это на откуп самого Хибари. Хотя озвученная причина была ничем не хуже других, ведь по сути дела это заявление уже хуже не сделает. «Блин», – пробурчал Рихи, – «почему с самого начала нельзя было так сделать?» Ямамото теперь смотрел на боксера и то открывал, то закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. «Не досмотрели за хранителями», – певучий протянул улыбающийся Луссурия и покачал головой, разведя руками. «Кто же ожидал, что все завершится так просто и вы все будете убиты?» «Кея», – возмутился Каваллоне, едва пришедший в себя от такого заявления. «Они ведь всех вас убьют, включая Акиру-чан. Я не могу позволить этому произойти», – Цуна с непривычной мрачной решимостью сжал перед собой пылающий кулак в перчатке. «Десятый», – восхитился Гакудера и с готовностью крикнул. «Сделай что-нибудь, надо убедить Хибари сражаться». «Что же ты сделаешь?» – холодно поинтересовался Хибари, удостоив братца взглядом полным холодного презрения. «Если потребуется, я заставлю тебя сразиться», – неожиданно для меня заявил братец, отчего я удивленно уставилась на него. На его лице совершенно ничего нельзя было прочитать, разве что появившееся упрямство в глазах. Его шкалу эмоций будто кто-то прикрутил. Цуна думал, что он прав, так как результат этой битвы решает все бои за кольца. В данном случае то, что я с самого начала попросила Кию участвовать и только поэтому он согласился, не играло роли. Что значит дележка упрямых хранителей рядом с риском всеобщего убийства? Попробуй, достал Кеетанфа. Вот кто мог посоперничать в упрямстве. Я не могла решить, что мне делать, если братец все-таки атакует Хибари и Кея, несомненно, его отлупит, потому просто в растерянности переводила взгляд с одного на другого. И тут Голомаска, доселе всеми забытый на поле боя, издал тонкий длинный писк на одной ноте, на который обратили внимание все присутствующие. Передняя панель в форме буквы «Т» отъехала вверх, закрывая его голову, и из внутреннего пространства вывалился седой старик, перевязанный широкими ремнями, как гусеница. Присоски с проводами, присоединенные к его голове, оторвались и повисли в воздухе. Явился. Опытного пользователя пламени ремнями не остановить, разве что сильно ослабленного. Кия меня цепями пытался сдержать, но они бы только потянули время. А присоски, как хорошо выглядят. Даже если бы они тянули из него пламя, мешая силой высвободиться, то крепились по всему телу или по крайней мере ближе к источнику неба. Но если требуется управление, для этого вероятно были бы нужны руки. Но кто его знает, устройство робота. Парни просто опешили. Первый к нему помчался Реборн. Не может быть. Следом от мир Базилии поспешил за Аркабалина. Это девятый. Протянул округлившие глаза Цуна, потеряв концентрацию, отчего огонек на его лбу погас и пламя ушло. Это он. Реборн расстегивал ремни, стягивающие старика поверх серо-желтой робы. У девятого были полностью седые волосы средней длины, зачесанные назад, такие же густые седые брови и усы щеткой. Морщины испещрили сухое лицо, но за 10 лет их только немного стало больше. Его ясные карие глаза медленно открылись. Он смотрел поверх Реборна, на Цуну. «Мне, наконец, удалось освободиться», — слабым голосом протянул он и закашлялся кровью. «Мои глаза удивленно расширились. Откуда кровь? Он не ранен. Не помню, сколько я уже здесь. Несколько недель?» — задал он риторический вопрос, ни к кому конкретно не обращаясь. «Я все время пытался выбраться, но сил было недостаточно». «ТЦ», — раздраженно цыкнул зубами Реборн, на лице которого лежала тень от шляпы. «Однажды я уже видел конструкцию маски. Кажется, девятый использовался как источник энергии». Парни тут же загомонили. «Источник энергии? Невозможно. Почему?» «Конечно, робот должен был работать на какой-то энергии, и если это не генератор электричества, то генератор пламени». Я посмотрела на Занзаса. Тот молчал, пристально наблюдая за девятым и только за ним. «Хорошо, он держит себя в руках. Наконец мы встретились, Цуна и Шикун», — продолжал говорить старик. «Прости меня за случившееся. Из-за моей слабости, которая пробудила Занзаса от долгого сна», — выдав информацию клочками, старик трагично закрыл глаза. «Даже если бы он действительно потерял сознание, как это выглядело, того, что он сказал, было достаточно, чтобы сделать неправильные выводы». Я с беспокойством бросила взгляд на Цуну, который действительно мог их сделать, но первым заговорил не он. «Что значит сон?» Голос Реборна стал жестким и требовательным. Ему не понравилось, что обнаружилось то, чего он не знает, или же он обнаружил несоответствие информации. После инцидента колыбель Занзас был изгнан из семьи и помещен под пристальный контроль в Анголы. Инцидент колыбель, оторвавшись от разглядывания старика, переспросил Цуна, ничего об этом не слышавший. Это крупнейшая попытка переворота в истории в Анголы, произошедшая 8 лет назад, ответил ему Аркабалина. Тот факт, что сын 9-го, Занзас, руководил восстанием, держался в тайне. Только верховные члены и элитное подразделение в Анголы, сражавшиеся на стороне 9-го в то время, знали об этом. Занзаса остановили 8 лет назад, подтвердил Тимотеа, который все-таки был в сознании. Хотя мне показалось, он просто не мог проигнорировать Реборна. С тех пор Занзас спал, пока его гнев и желание отомстить не разрослись до ужасающего размера. Не удержавшись, я снова бросила взгляд на босса Варии. Его лицо потемнело, брови нахмурились сильнее обычного, глаза яростно сияли алым. Но он все еще держал себя в руках. Старик с силой закашлялся и не ответил на следующий вопрос Цуна и Реборна, которые хотели узнать, что тогда произошло. Этого он явно не хотел разглашать. Вместо ответа 9-й сказал иное. «Я все время слышал о тебе от Реборна, Цуна и Шикун», — выдавил слабым голосом 9-й. «О девочке, которая тебе нравится, о школе, о твоих друзьях. У тебя неподходящее для мафии сердце». Он медленно тянет к Цуне руку и продолжает говорить. «Ты боролся против своего желания все это время, у тебя всегда складка между бровей, чужой палец прикасается к переносице, и у меня возникает чувство дежавю. Ты всегда держишь кулаки так, будто просишь о чем-то, но это и есть причины, по которым я выбрал тебя на роль 10-го босса в Анголы». Братец был в растерянности от такого внимания и не знал, как на него реагировать. Но гораздо интереснее оказалась перемена на лице Занзаса, за которым я продолжала наблюдать краем глаза. Во взгляде, которым он наблюдал за 9-м, была та же усталость и боль, с которыми он смотрел на кольцо неба. Все-таки он доверял 9-му слишком долго и разочаровался. Не в нем, в себе. Неожиданно на пальце 9-го зажглось пламя, не успела я и шагу уступить, а у меня внутри похолодело. Что он сделал? Что на этот раз? Нас можно сравнить, как архимага и ученика, который только открыл для себя магию. Старик знает, как делать такие фокусы, но сейчас-то что? Зачем ему запечатывать пламя Цуны? Если же он его хочет распечатать, почему раньше этого не сделал? Нет, тут что-то другое, я этого не понимаю, и мне это не нравится. Передергиваю плечами, обхватив себя руками. Мукура, неожиданно снова использующий тело Хром, становится позади и кладет ладонь на плечо, слегка его сжав. Не знаю, видели ли его, или он спрятался за иллюзией. На переносице сила, отвечающая за туман, понимаю я. Но как это возможно, я не понимаю. 9-й ведь небо, без сомнений, а Мукура, выходит, почувствовал что-то. 9-й опустил руку и снова закрыл глаза, вроде как снова потерял сознание, а Цуна тем временем ни с того ни с сего заливается слезами. Реборн поджал подбородок. Таким я его еще не видела и с трудом могла представить, что именно он испытывает. Так вот к чему он стремился, негромко замечает Реборн. Даже если Занзас станет боссом в Анголы, выиграв смешанную битву за кольца, те, кто знал о колыбели, будут против Занзаса и попытаются свергнуть его силой. Но, если бы бой облака произошел, а 9-й в процессе был бы убит, Занзас мог бы мстить за 9-го. Гиперинтуиция не ошибается, неожиданно закончил он на полуслове. Да, конечно, гиперинтуиция, и Мукура тут ни при чем, и Занзас, решивший раскрыть карты передо мной, тоже ну вот совсем не повлиял. Прошу, воздержитесь от резких высказываний, Реборн, одернула его одна из червелла. Все высказывания нами записаны. Делайте, что хотите, я уже взбешен, отрезает Аркабалина, и червелла заметно вздрогнули. Похоже, невидимая мной ранее эмоция, это ярость. Я собираюсь сдержать свое обещание 9-му, что не буду вмешиваться в битву, в которую вовлечен мой ученик. Интересные он давал обещания. То есть весь конфликт колец был спланирован еще как минимум год назад. Реборн в ярости, но придерживается установленных соглашений. Только все равно 9-й мог потерять в его глазах несколько очков, а это, в свою очередь, может быть полезно мне. Но даже так, продолжила Аркабалина, острым, совсем не детским взглядом смерив босса Варии, ничего не могу сказать о том, что будет делать обладатель атрибута неба. Подобные действия в отношении босса семьи не могут оставаться безнаказанными. Занзас натянул хамоватую самоуверенную ухмылку. Теперь ни в чем было обвинить Кию или Цуну, виновником в чужих глазах выглядел только он, Но босс Вари даже не думал паниковать или оправдываться. С таким вниманием ему, видимо, было справиться куда легче и привычней. Какая разница, если я все равно стану 10-м боссом Ванголы? В истории Ванголы не появится даже имени неудачника, которого выбрал 9-й. Я перевела взгляд на потерянно выглядевшего Цуну. Как я того опасалась, он спасовал. Но все не может закончиться здесь и сейчас, иначе, что я, что Цуна, что Занзас, проиграем. Стараясь не думать о том, что я сейчас хочу сделать, я вышла на шаг вперед, выпрямив спину. Он не единственный. Не думай, что не найдется того, кто может с тобой сразиться. Занзас, окликнул Цуна, перебив меня. Я твой противник. Я хочу, чтобы ты вернул мне кольцо. Братец поднялся на ноги, решительно нахмурившись. Непривычно видеть его таким, но тут и Реборн, и я подтолкнули его к этому решению. Я уже молчу про подначки Занзаса. Кстати, я ведь убеждала его, что Цуна с радостью отдаст титул. Получается, я соврала, но, черт, я же столько времени потратила, убеждая босса Вари, что никто на этот титул не покушается и убивать, соответственно, никого не надо. А теперь, Занзас, босс Вари насмешливо хикнул, опасно прищурившись. Это будто стало сигналом. Все схватились за оружие, приготовившись к немедленному бою, но Червелла поставили перед фактом. Мы возьмем на себя ответственность за битву отмщения за 9-го, на такую странную формулировку все тут же решили возмутиться, но девушки их оборвали, развернув перед собой лист бумаги. «Пожалуйста, замолчите. У нас есть официальный указ от 9-го. Любая передача колец не будет одобрена без нашего подтверждения». У меня дернулась бровь. Базиль был менее сдержан. «Вы заставили 9-го босса выдать вам эту печать предсмертной воли против его желания. Сомневаюсь, что заявление Базиля реально выполнимо, что подтвердила очередная усмешка Занзаса, которая заставила Цуну сжать зубы и с ненавистью уставиться на него». Победитель следующей битвы станет следующим боссом Ванголы, так что мы объявляем о сражении за кольцо неба. Как вам эта идея, мастер Занзас? Уточнили Червелла. Неплохая идея. Конечно, он не может не согласиться. У него и выбора другого нет, хотя по логике вещей, ждать официального поединка ему нет необходимости. Черт, он, может, и сыграет против 9-го, и поможет мне, но Цуну ведь теперь может убить. Цуну Червелла даже не спросили, приняв как данность его неозвученное согласие. Сложно понять, на чьей стороне Червелла. Иногда они нарушают правила в пользу Вари, иногда, в пользу Цуны и компании. А иногда, как сейчас, кажется, что они работают на 9-го. Отчего закономерно, думаю, на самом деле Червелла действуют сами по себе и из своих интересов. Кто его знает, какие они, эти интересы. Значит, следующей ночью, пожалуйста, соберитесь в школе на Мимори, решили судьи. Завтра все закончится, сказал Занзаси, достав из кармана кольцо, бросил половинку Цуне. После того происшествия он, видимо, опасался надевать его на палец. Битву перенесли на следующую ночь, что устраивало всех. Занзас использовал пламя, чтобы заслепить всех и позволить Варе красиво уковылять со двора. Именно так, потому что все были ранены. С нашей стороны тоже практически не было целых. Червелла тоже исчезли, зато Каваллони с десятком своих людей взялись за госпитализацию 9-го. В этот момент я не могла предугадать, что будет дальше, но одно я знала точно, Каваллони на побегушках у 9-го и всей Ванголы. Зачем бы еще он развивал бурную деятельность, перемещая 9-го на появившиеся из ниоткуда носилки, да еще и пообещал доставить в больницу. Все-таки молодой босс не мог быстро поднять свою семью, без помощи других. Но боюсь, за эту помощь Дина будет долго расплачиваться. Похоже, на сегодня это все, выдохнула я. Пошли домой, схватил меня Хибари за локоть. Постой, я не сдвинулась с места, наблюдая за застывшим братцем. Тот молчал, ничего не говорил, источая всей своей фигурой напряжение. Он молчал с того момента, как сказал, что хочет вернуть себе кольцо, и так хотелось его за те слова стукнуть. Я рассчитывала на совсем другую реакцию и опростоволосилась там, где даже не думала. Реборн ударил застывшего столбом Цуну в спину, заставив того прийти в себя. «Мы идем домой. Тебе лучше подзарядиться к завтрашней битве. Почему ты все время бьешь меня?» — взвился братец. «Потому что сейчас я очень раздосадован. Что это еще за причина?» — закричал на него Цуна. Я наблюдала за этим представлением, нахмурившись. Во-первых, мне все еще не нравилось, как репетитор обращается с Цуной. Во-вторых, мне не понравилось, что остальные, даже Гакудера, стали воспринимать это в порядке вещей. Но в-третьих, Реборн тоже мог заметить несостыковки. В частности, он не получил ответов на прямые вопросы к девятому, отчего, вероятно, и был раздосадован. Аркабалина мог поверить в махинации Тимотя. Его использовали, и он это понимал, он с этим мирился, но это не значило, что это ему нравилось. Поэтому, когда Ламба дернул меня за руку и поставил ультиматум: «Кира, если ты не пойдешь с нами домой, то я пойду с тобой», я просто согласилась, отключив камеру. Глава 61. Комментарий к глава 61. Я надеюсь, после этой главы любители киселя будут также его любить. Даже если я пойду своим путем и заберу с собой Ламба, то на кого мне его оставить? Не таскать же ребенка все время с собой, особенно в места, где ему быть опасно. А безопасных защищенных мест не так уж много. В особняк Хибари он вовсе не может попасть. Кия его не желает пропускать, потому что Ламба слишком шумный. К тому же, понятно, что если брать Ламба, то выручать Инану, тогда и Цуишисана, и, может быть, еще и Фуаутусыпин, если они захотят. Для их безопасности и комфорта место должно быть хорошо защищенное и желательно скрытое. Все, что у меня есть сейчас, это база Азазеля, но этого мало. Нужно подготовить площадку, а затем уже срываться с Намимари. Данный факт печалил, но я знала, что лучше не спешить и уверенно встать на ноги. Другое дело, что мне не дадут и пары лет, поэтому засесть в обороне придется пока что здесь. Ребенку в пятнистой рубашке до этого было далеко. Воспользовавшись возможностью, Ламба спешил поведать мне о всех несомненно важных событиях за прошедшее время. Как он выполнил сложное задание по математике, как Ипин не смогла его догнать, как Нана приготовила медовый пирог и прочее. Когда я вернулась домой, Нана уже спала или по крайней мере была в спальне, как всегда, ни слухом, ни духом не вмешиваясь. Возможно, она понимала, что не в силах как-либо повлиять на происходящее, и предпочитала сохранять видимость, что все хорошо. И даже то, что дети 13 и 14 лет гуляют неизвестно где до полуночи, забрав с собой 6-летнего ребенка, ею полностью игнорировалось. Как всегда, Ламба получил заряд бодрости, и, несмотря на позднее время, мне с трудом удалось уложить его спать. За какой-то час я кое-как смогла его успокоить, и больше никто не мог отвлечь меня. Я проверила все комнаты на первом и на втором этаже, заглянула даже в подвал и на чердак, но Реборна нигде не нашла, поэтому пошла к Цуне. Я слышала, как он поднимался в спальню из душа, еще когда Ламба не спал, и думала, что братец уже заснул. Но так как мне нужен был в первую очередь Реборн, роли это не играло. Братец просто лежал на кровати, смотря в потолок. Реборна видно не было, даже его гамак пустовал, а ведь я хотела поговорить с ним, но раз уж тут Цуна не спит, то надо кое-что выяснить. «Почему ты хочешь сражаться?» — сходу спросила я, опершись плечом о косяк двери и хмуро его рассматривая. Меня злило то, что его заява о желании сразиться в бою за кольцо неба стала для меня неожиданностью. Хотя еще больше меня раздражало то, что все мои усилия были насмарку и их можно выбросить в мусорку.